Братья и сестры, как я уже вчера говорил, нам очень приятно быть вот среди вас. Вот, и когда кто-нибудь из вас появляется, я всегда что-то да вспоминаю. Вот. Ну, не знаю, почему так. Может быть, это признак старости, как брат Зураб сказал. Вот, хотя я и люблю вспоминать все. Вот, ну и как-то и планирую, чтобы и дальше жить. Я не думаю, что это сильный признак старости. Я этого боюсь почему-то, не знаю. Чтобы постареть и сидеть на одном месте, наверное, не получится у меня. Братья и сестры, мне хотелось бы говорить на одну очень важную тему. А прежде чем сказать тему, я прочитаю текст, вот, о котором мы с вами говорим, из книги Судей 6:16. «И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». И еще один текст в этой же 6 главе. Мы читаем 33 стих. «Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом в долине Изреильской». И вот 3-4 стих написано: «И Дух Господень объял Гедеона». Братья и сестры, вообще, что связано с Гедеоном? Вот когда мы вспоминаем за Гедеона, что мы сразу вспоминаем? Ну, я вспоминаю, например, его победы. Меня вдохновляет сильно вот эта мужественность Гедеона. Ну, представьте, все жители Востока, ну, мы-то восточных жителей представляем там в тюрбанах каких-то там, а они вот вышли с оружием. С оружием все вот эти жители Востока. Вот, и тут и Амалек, и все прочие. И вот жизнь Гедеона после того, когда призвал его Господь на служение, это была война. Нужно было разгромить прежде всего вот этот жертвенник у папы в огороде, так по-нашему сказать. И вот он пошел, это сделал ночью, взял с собой 10 товарищей, ну, можно сказать, слуги они были. И вот он с ними пошел, разгромил этот жертвенник, спилил, срубил это дерево и поставил новый жертвенник. Вы знаете, он, можно сказать, на битву вышел, на битву. И вот моя тема, братья и сестры, о которой мне хотелось бы вот поговорить с вами, это духовная битва. Мы все с вами призваны на духовную битву. Когда-то я и со своей там у нас молодежью немного об этом говорил. Но мне хотелось бы, так как вот мы о Гедеоне говорим, и здесь об этом поговорить. Братья и сестры, вообще мы понимаем, что мы все с вами на войне, на духовной войне. Она по-разному, эта война бывает. Вот я вспоминаю, вот сегодня брата Мишу увидел, и сразу начал вспоминать, как мы с ним ездили на благовестие в Кахете. Я расскажу один эпизод из этого благовестия. Приехали мы в один дом, ну, ночевать же надо где-то, ну, мы давай искать, где нам преклонить голову. Вот с братом Маршаком и с братом Мишей. Вот, значит, ищем к одним, ко вторым. Заходим мы в один дом, дедушка сидит 95 лет. И бабушка 87 лет. Представляете, попали мы к ним, дом большой. Вот, ну, мы давай с ними беседовать. Хорошие такие, добрые люди оказались. Мы вас никуда не отпустим, ночуйте у нас. Ну, а нам это и надо же. Нам же надо где-то голову свою преклонить. Вот, и бабушка говорит: ну, вы, ребятки, наверху там ляжете. У нас там есть комнатка, и пойдите наверх. Ну, мы с Мишей идем наверх, поднимаемся. Вот, стоят две постели, значит, так вот рядом. А наверху гнездо ласточки свили. Ну, и понятно, где ласточки летают, на этой постели белой. Там она уже не белая, получается, в пятнах разных, в крапинку. Вот, и еще чуть-чуть серая такая постель. Ну, вот у нас началась борьба с плотью. Вот, надо же как-то в эту постель залезть еще. Вот. А тут и ласточки, значит, следы оставили. Значит, взяли мы эту постель, хорошо это сверху было накрыто чем-то. Мы давай все это струхивать там. Вот, струсили это все, остатки от ласточек. Вот, залезли, брат Миша в свою постель, я в свою постель. Вы знаете, так как мы там выспались, мы так, наверное, никогда в жизни не спали. Мы отключились сразу, ну представьте, усталость же, там проповедуешь, еще забота, надо еще где-то голову склонить. Вот, мы такие уставшие были, отключились сразу, утром просыпаемся, глаза открываем, ласточки на гнездо еще там, ну и мы тоже как в гнездышке выспались, так хорошо. Вот такая ситуация была у нас в жизни, я вот сегодня Мишу увидел, вспомнил эту ситуацию, как мы с ним трусили эту постель. А потом пришлось спать в этих постелях там. Братья и сестры, знаете, часто приходится нам смирять свою плоть. Мартин Лютер так сказал: если хочешь увидеть своего лютого врага, загляни в зеркало. Братья и сестры, воистину, вот наш лютый враг – это мы сами себе. И мы должны бороться постоянно сами с собой. Ну, я имею в виду со своей плотью. Со своей плотью. Братья и сестры, а вообще наш враг – это дьявол. Так и написано прямо в Слове Божьем. Мы читаем в первом послании Петра, первое послание Петра, здесь написано в 5 главе такие слова. Я думаю, это очень распространенные слова, и мы о них слышали и знаем. Первое послание Петра, 5 глава, 8 и 9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Бог призвал Гедеона на битву. Братья и сестры, мы с вами тоже призваны на битву. Хотя вот мы такие, вот, можно сказать, и немощные все. Но вы знаете, с Богом мы имеем силу, большую силу имеем. Вот. Но у нас есть противник. Вот здесь вот написано, что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Ну, конечно, услышать рыкающего льва и не испугаться, это, конечно, сложно, тяжело. Но все-таки я думаю, что мы должны понимать, что это наш противник, который так и готов нас проглотить и последней нашей косточкой почистить себе зубы. Но вы знаете, все-таки мы должны понимать, что мы на духовной битве, и мы, так как мы находимся на поле брани, мы ни в коем случае не должны оттуда убегать. Мне нравится выражение одно такое, что вот в послании к Ефесянам написано о всеоружии Божьем. Помните? Вот в 4 главе. Там возьмите щит веры, вот меч, который есть Слово Божие, да? Там все есть. Но там не написано о том, что этот воин будет убегать с поля брани. Спина не защищена, братья и сестры. Там написано все, чтобы наступать. Но там не написано о том, чтобы убегать оттуда. Поэтому, братья и сестры, в этой брани мы должны идти только вперед. Если ты хочешь быть победителем, иди только вперед. Твоя защита только впереди. Если ты вздумаешь убегать с поля брани, запомни, раскаленная стрела обязательно попадет тебе. Тебя. Итак, братья и сестры, вот идя за Богом, мы должны понимать, что мы с вами должны постоянно иметь вот эту борьбу. Знаете, вот в Южной Осетии я часто бываю, там на благовестии, там, ну и служения проводим, и там. И вот однажды мне рассказали там за одного очень древнего воина. И мне это так сильно врезалось в память, не знаю почему, но мне хочется привести этот пример здесь. Был один очень древний воин и очень сильный воин. И трудно было его победить. Он был очень крепкий. И даже не только на нем была кольчуга, но кольчуга даже была на его лошади. И все, кто пытался против него противостоять, никто не мог его победить. Он очень был крепкий, очень твердый такой был. И еще он очень сильно знал стратегию битвы. Очень сильно. Владел очень хорошо мечом и копьем. Женился но он на дочке одного небольшого царя в горах где-то. И вот он приезжал, а потом уезжал куда-то на битву. И опять приезжал к своей жене. И был у него царь-тесть. А царь его не взлюбил. Обычно, когда народ у царя, ну, даже такое с Саулом было, когда народ царя любил другого, то царю это не нравилось. Никогда. И решил царь убить своего зятя, этого крепкого воина. Он любые пути искал, никак не мог. И 100 человек против него не могли никак победить его. И стал он за ним наблюдать, чтобы как-то взять его хитростью. Как-то взять. И придумал он такую хитрость против этого крепкого воина. Он за ним проследил, как он ездит на лошади, вот по каким ущельям проезжает. И в одном месте всегда его лошадь нагиналась, чтобы выпить воды. А этот воин, у него была привычка. Он поднимал свою руку и ставил глазам, чтобы солнце не мешало ему смотреть вдаль. А так как кольчуга, она закрывает все полностью тело, и сзади, и спереди, оставалось одно место, которое могли воины этого царя, куда могли только попасть. Это было место под мышкой. Когда он поднимал руку, чтобы посмотреть, у него под мышкой здесь открывалось это единственное место. И вот 300 лучников сели в кустах возле этого места, где всегда пила лошадь. И когда он опять уезжал от своей жены, уезжал на битву куда-то, его лошадь подошла, чтобы выпить воды. Он поднимает свою руку, чтобы вдаль посмотреть, а в кустах сидят 300 лучников. И все эти 300 лучников натягивают тетиву и выстреливают стрелу именно в одно место. Это место, и они его так поразили. И этот воин, он упал со своей лошади, сраженной. В его доспехах было всего одно место. И это место было возле его сердца. Друзья мои, сатана знает наше слабое место. У каждого из нас есть какое-то место слабое. Или, может быть, это будет, ну, где-то мы, может, любим поговорить, да? Или, может быть, какой-то грех привязанный к этому греху. Есть такое слабое место, и сатана прекрасно знает. И он всегда поджидает нас, когда мы подойдем туда. И он поджидает тот момент, чтобы выстрелить и попасть тебе в сердце. Братья и сестры, друзья мои, воистину, хотя это пример из, так вот, из древних историй, но этот пример показывает, насколько нам, как воинам, воинам именно в стане Иисуса Христа, как нам нужно беречь именно то место, слабое место, где мы прекрасно это место знаем. Я думаю, каждый из нас знает свое слабое место. Берегитесь, братья и сестры, потому что сатана будет бить именно туда. О двух вещах мне хотелось бы сказать, братья и сестры. Я постараюсь очень коротко, чтобы было понятно. Во-первых, сатана начинает подходить изнутри. Однажды мне пришлось видеть, как падает огромное дерево. Огромное дерево стояло, крепкое дерево, красивое дерево. И вот однажды я проходил в этой местности и вижу, это дерево лежит. Я сам не был свидетелем, как оно упало, это дерево. И мне было удивительно, это дерево было красивым, это дерево было высоким, это дерево было сильным. Но когда я подошел ближе, я понял, почему это дерево упало. Оказалось, что внутри этого дерева живет червь. И этот червь многие годы, он это дерево изнутри подтачивал. И хотя оно было красивым, хотя оно снаружи было крепким, но внутри это дерево уже было очень слабым. И пришел тот момент, когда это дерево просто упало. Друзья мои, существует такая вот уловка у сатаны. Он часто пытается подойти к нам изнутри. Можно так сказать, сатана пытается поймать нас на уровне чувств. Вот что мы чувствуем? Вы знаете, много лжеучений сегодня, они основаны именно на чувствах. На чувствах. И пятидесятничество, и харизматия. Вы знаете, мне пришлось беседовать и с мусульманами, и с православными, и с католиками. Приходилось беседовать. И в основном все пойманы на чувствах. На чудесах каких-то. Один наркоман уверовал у пятидесятников. Вот. А у пятидесятников они же на языках говорят. И вот эти чувства посещают их, и они рассказывают, что эти чувства невозможно описать. Сатана их так поймал, и вот этот наркоман, он рассказывает, ну, примерно, говорит, эти чувства такие. Вот когда я, говорит, был неверующим, когда я наркотики себе делал, и сразу, говорит, улетаю куда-то. Вот, говорит, когда мы начинаем на языках говорить, такое же точно чувство, как будто бы ты куда-то улетаешь. Вы знаете, я стал исследовать этот вопрос, у многих спрашивал, что это, и понял, что сатана поймал их, на чувствах. Они думают, что общение с Богом – это какие-то чувства. Ну, скажите мне, что чувствовал Гедеон, когда он выходил против этого полчища? Что он чувствовал внутри? Он что, улетал куда-то? Я думаю, что у него был страх внутри. Но Господь его укреплял. Скажите, какое чувство у нас бывает, когда мы выходим куда-то проповедовать? И вот собирается толпа людей. И ты знаешь, что в этой толпе кто-то тебя просто не выносит органически. Вот они тебя не любят. И сейчас они будут что-нибудь выкрикивать. Какое у тебя чувство будет? Хорошее? Лететь будешь куда-то? Нет, не так. Братья и сестры, Бог чувства ставит на последнее место. Его цель, это чтобы мы исполнили Его волю. Есть много мест Священного Писания. Вы знаете, я не буду все эти места Писания читать. Мне хотелось бы поговорить о таком чувстве, как зависть. Что такое зависть? Это незаметное чувство, которое как червь подкрадывается вовнутрь. Вот Слово Божие говорит такие слова. «Радуйтесь с радующимися, а плачьте с плачущими», да? Вот что легче, скажите мне, братья и сестры, радоваться с радующимися или плакать с плачущими? Я думаю, что плакать с плачущими легче, да? А радоваться с радующимися как-то трудно понять. Вы знаете, а часто может быть и чувство зависти. Вот у него есть то, у него есть то, и он радуется. И вот мне встать с ними, порадоваться, ну, как-то это, ну, даже уму трудно понять. Братья и сестры, но Слово Божие прямо говорит, радуйтесь с радующимися, радуйтесь. Ты должен радоваться, если кто-то получает благословение или что-то в жизни у него получается, радуйся с ним. А если в твоем сердце появилась зависть или какая-то горечь об этом, плачь и кайся, чтобы избавиться от этого. Братья и сестры, вот в притчах написано в 8 главе, в 13 стихе, «Страх Господень ненавидит зло». Что это за зло? Мы можем часто ненавидеть зло извне, но вообще Слово Божие говорит, мне очень понравилось, один брат говорил вот на эту тему, что ненавидит зло внутри себя. Ну, например, Сатана где-то поймал тебя на чем-то, или на зависти, или на гордости, или на чем-то другом. Возненавидь это зло внутри себя. И ты только так сможешь его победить. Бывает такое, что сатана часто может на чувствах поймать. Ты можешь полюбить кого-то. Бывает же такое. Какие-то чувства посетили тебя, и ты ночью не спишь. И тебе сны снятся только о ней или о нем. Может же быть такое? Я не хочу говорить о том, что совсем такого не должно быть. Но чтобы ты купился на эти чувства, запомни, сатана тебя на это может поймать. И часто такое бывало. Поэтому, братья и сестры, молодежь, нам нужно и от этого беречься. Второе, и может даже последнее, о чем мне хотелось бы сказать. Часто сатана может нас ловить на уровне мыслей. Когда наши мысли чем-то затуманиваются. Вот как я уже сказал, вот знаете, разные лжеучения сейчас в мире. Очень много разных лжеучений. Однажды мы вот с братом Денисом, вот он здесь сидит. Это не секрет. Попали мы с ним в один город, в Киеве. Слышали, да, город Киев такой, на Украине, там столица. Ну и мы решили, думаем, вот вчера молодежь решила тут пойти посмотреть что-нибудь. Не знаю, дождь вам разрешил, не разрешил. Вот, но у нас была хорошая погода. И мы решили, думаем, пойдем посмотрим, что за такая вот Киево-Печорская лавра. Я думаю, пекут там что-то или что там делают. Вот, ну, пойдем посмотрим. Пошли мы, значит, в эту Киево-Печорскую лавру. Вот. Оказывается, там не пекут. Печоры – это пещеры. Вот. Я и не знал, что это пещеры. Что за такие пещеры? Ну и решили мы с ним заглянуть, с братом Денисом, в эти пещеры. Я вообще никому не советую туда ходить, вот в эти пещеры. Сейчас скажу, почему. Идем мы, значит, ищем эти пещеры. Нашли, значит, такую туда. Пройти надо было там и зайти в эти пещеры, значит. Зашли мы в эти пещеры там, ну, смотрим, эти гробики такие лежат, стеклянные. И там кости, мумии. Видели мумии когда-нибудь? Вот. Люди когда-то умерли. И этих людей они положили там вот как святые мощи. И все, значит, целуют их. Вот. Ну, мне не по себе сразу стало, как это, целовать это все, это же ужас. Вот, и хоть бы протирали после себя, что ли. Вот каждый подходит, целует, крестятся там эти знамения. Стекло целуют, да, ну не кости же. Вот. Брату Денису уже не по себе там. А там, значит, темно, там, с этими свечками. Вот, смотрим, еще пещера какая-то. И стоит какой-то молодой батюшка с бородочкой жиденькой. Вот. И мы подходим к батюшке, а тут что? Он говорит, здесь только для избранных. Мы говорим, так мы же есть избранные, давай отходи мы туда, в эти пещеры. Ой, ужас. Там, значит, вот такие дырочки стеклянные. Ну и туда, видимо, тоже ложили вот этих мертвых. И они эти стекла целуют, а сзади за нами, значит, следит. Какой-то батюшка за нами увязался. И следит за нами, эти какие-то неизбранные тут попались. Мы же никому не кланяемся там, нам интересно посмотреть, что же такое. Денис, бедный, ему плохо, уже побелел весь, посинел там. Вот, мне самому тоже уже не здоровится, там же дым от свечек. Вот, и все-таки эти пещеры, темно там, знаете. Мы уже не знали, как оттуда выбраться. Нашли эту светящийся выход. Вы знаете, это для нас был выход как с преисподней. Правда вам говорю. Вышли мы оттуда на свет Божий, вздохнули и говорим, какие же бедные люди, а? Какие же бедные люди. Вот этому всему кланяться, целовать это все. Зачем это надо? Кто это придумал? Вы знаете, сатана часто подходит к человеку на уровне мыслей. И он часто истину меняет, подставляет ложь. И человек думает, что вот она истина. Люди поклоняются этим мощам, целуют их там, ложат вот эти гробики, стараются там, чистят их. Но на самом деле, зачем это надо? Братья и сестры, как важно нам беречь себя. Беречь себя, чтобы сатана не подошел к нам в мыслях и не подменил внутри нас истину ложью. Поэтому вот пусть Господь благословит всех нас, чтобы хранить себя. Вот что такое духовная борьба. Духовная борьба – это когда мы боремся на уровне чувств, когда мы боремся на уровне мыслей и когда мы боремся со своим «я». Это духовная борьба. Поэтому пусть Господь благословит нас, как Гедеон вышел победителем из этой борьбы, чтобы мы тоже надеялись всегда на Господа, не на свою силу полагались, но на Господа. Давайте мы сейчас об этом помолимся Господу. Ему за все слава. Аминь.